в ритме ошпаренной кошки. В недавнем разговоре, когда я заикнулась о публикации в «Московском комсомольце» от 21 апреля 2000 года, Лидия Николаевна сухо, вся сжавшись, словно напряженная пружина, произнесла: «Не читала». Видно, от предшествующих провокаций средств массовой информации у российской кинозвезды выработался особый иммунитет, спасительный в ее ситуации. И тут возникает, как тень отца Гамлета, дочь от первого брака Лидии Николаевны, оставленная ею, судьба которой затерялась в катакомбах испытаний, выпавших на ее долю по воле отца и матери. Игра воображения потусторонних сил. Дочь Настя по фамилии Воронина Франсишку от первого брака Лидии Николаевны попала в женскую колонию номер 5 за провоз 3 запаянных термосов с 700 граммами героина через 4 границы Пакистана, Узбекистана, Украины и России. Задержана была в Брянской области. Вместо обещанных 3000 долларов получила 3,5 года общего режима. В этой статье дано одностороннее мнение человека, приступившего к тому же российский закон. Много чего там наворочено искривленным сознанием, вплоть до того, что и квартиру Шукшины пытались расширить за счет прописки дочери Лидии Федосеевой от первого брака. Увы, по тем временам у московских властей существовало благородное правило, о котором в условиях дикого рынка новые властители предпочитали просто забыть: давать помимо общего метража еще комнату дополнительную на кабинет или библиотеку для творческого человека, ученого и так далее. Потому что рабочий имеет цех, станок, актер — театр, сцену, госслужащий — здание Госдумы, правительства Российской Федерации и администрации президента, а у писателя, кинодраматурга, рабочее место — его квартира, где кроме него могут жить еще жена или муж, родители, дети, внуки и так далее. А в доме Шукшина было сразу 2 творческих людей и 2 детей. Мало того, Василий Макарович был уже международным лауреатом, и получил он квартиру от Союза писателей, а свою кооперативную отдал детскому дому, над которым шефствовала данная организация, хотя многие, даже большинство в его положении, ухитрялись перепродать кооперативную площадь, переоформить на родственников и так далее. Здесь ситуация дана через раздражение оставленной дочери из-за мужчины, которого мать полюбила. Я ничего подобного не слышала ни разу со стороны Кати, которая была оставлена отцом из-за женщины, с которой тот решил соединить свою судьбу. Ведь и Катя из-за долларов могла пойти на преступление, подвернись удобный случай. Но она предпочла иную судьбу. И права Лидия Николаевна, некогда сказавшая: «Я в это не вмешиваюсь». Почему? Слишком долгая история. Мне самой это ни хорошего, ни плохого не дает. Только личные переживания. Единственное, что я могу сказать, я ее не воспитывала, она сама такую жизнь построила. И если кому-то покажется такой ответ циничным, остановитесь на фразе: «Мне самой это ни хорошего, ни плохого не дает, только личные переживания». Ведь обязанности по воспитанию дочери Насти взял на себя отец ребенка, Воронин. Это по линии Лидии Николаевны. Со стороны Василия Макаровича дочь Катю воспитывала мать, Виктория Анатольевна. И здесь как бы уравновесилось моральное общее поле Шукшиных. Но во все времена за оставленного ребенка несет ответственность мать. Она всегда считалась хранительницей семейного очага и оберегом его. Давайте отстранимся от ситуации и посмотрим на нее со стороны из будущего времени. И тогда откроется истина. что любая женщина испытывает боль и стыд перед самим собой, если она забыла о собственном ребенке. Лидия Николаевна никогда не забывала о нем, пыталась даже судиться за дочь Настю. Впрочем, это действительно длинная история. Воронин сам забрал дочь, да, видно, главного дать не сумел. Недавно я встретила в одной из школ Москвы женщину, с которой познакомилась в научно-исследовательском институте, где мою знакомую считали перспективным ученым. Но институт расформировали, специалистов выбросили за борт. Я-то думала, что она в школе поджидает ребенка, чтобы забрать его после уроков. Оказалось, поджидала окончание смены, чтобы начать мыть полы. Устроилась работать уборщицей, чтобы помогать семье, пока не найдется работы по специальности. И не постыдилась взяться за грязное дело, будучи кандидатом наук. Не стала возить через разного рода границы героин в собственную страну. Как пишет журналистка Анастасия Кузина в газете «Московский комсомолец» от 21 апреля 2000 года в статье «Утром деньги, вечером дети», история семьи Шукшиных всегда была богата браками, разводами и разделами детей. Да, род этот плодовит и памятлив. Если у дочерей Василия Макаровича, Марии и Ольги, растут дочь и сын Макар и сын Василий. Не забыли дети и деда, и отца, увековечив в именах своих детей. Но и во всем случившемся с Лидией и ее детьми я вижу назидательный Божий промысел. А, возможно, и нечто другое решалось по воле вершителя судеб. У него ведь весы свои. И что перетянуло на этом суде — добро, зло, измена, корысть, разочарование, любовь, предательство. С той или с другой стороны. В любом случае случившееся — ответ на какие-то вопросы жизни, в которой случаются свои чудеса, катастрофы, взлеты и падения. Не суди, да не судим будешь. Но прозрение не есть суд, а всего лишь участие в чьей-то судьбе и участливость. Увы, кому-то до сих пор нужно, чтобы семья Василия Макаровича жила в ритме ошпаренной кошки.